Глава 23. Дед, прадед и все остальные. Продолжение. Возвращение в Москву. Нехорошая встреча. Всякий уважающий себя мужик из поселка Среднехорский имел моторную лодку. Когда нормальные дороги отсутствуют, по воздуху на вертолете слишком дорого, а выпуск гравилетов пока не налажен, река остается фактически единственной транспортной артерией, связывающей таежные поселки, расположенные на ее берегах, с цивилизацией. По реке доставляли товары, почту, горючее и все, что нужно. По реке шел сплав. По реке ходил пассажирский глиссер, на котором мы приплыли. Ну и, конечно, личные моторные лодки. Чаще всего деревянные, сработанные и просмоленные собственноручно, по лекалам дедов и прадедов. Но были и заводские алюминиевые казанки. Моторы, 20-сильные вихри и 10-сильные Москва. Наверное, были и другие, но я видел только эти. Река, она ведь не только транспортная артерия, она кормилица. «Без лодки, как без ног», – рассказывал мне дядя Рюрик, самый заядлый таежник, охотник и рыбак из всех трех братьев. «И дело не только в рыбе или икре, когда кита на нерест идет. Изюбр у нас выше по течению живет, кормится. Засюкпаем. Как его добыть? Плыть надо». Примечание от автора. Изюбр – это дальневосточный олень. Сюкпай – таежная река, впадающая в Хор. Конец примечания. Котлеты из изюбря я уже ел. Бабушка Аня готовила. Мне понравились, хотя вкус был необычным, рисковатым. Сама идея охоты на диких животных, тех же изюбрей, кабанов или даже медведей, поначалу показалась мне варварской. На Гораде охотников можно было едва ли не по пальцам пересчитать. И смотрели на них, как на людей, не совсем нормальных. Связано это было, во-первых, с тем, что биосфера планеты до сих пор не восстановилась после термоядерной войны, а во-вторых, с открытиями городских биологов, которые давно доказали, что умственное развитие большинства представителей животного мира гораздо выше, нежели считалось еще пару сотен лет назад. А некоторые виды так и вовсе можно считать близкими к разумным. Какая уж тут охота! Сотрудничать надо. Однако на Земле вообще, и в Советском Союзе в частности, понятия обо всем этом были совсем другие. Охотой и рыбалкой люди не только добывали себе еду, но и зарабатывали деньги. Иногда очень неплохие. И никто не думал, что какой-нибудь соболь очень не хочет умирать, чтобы его красивая шкурка пошла на очередную женскую шубку. Тем не менее, лезть со своим уставом в чужой монастырь я не стал. Охотятся и охотятся. Их дело. Кто я такой, чтобы учить взрослых мужиков, родившихся и всю жизнь проживших в тайге, среди тех же соболей, медведей, лис, волков и даже тигров? К тому же, на последних охота строго запрещена. А вот на рыбалку с ночевкой, которую дядя организовали за несколько дней до отъезда, отправился вместе со всеми, с удовольствием. Вместе со всеми – это с тремя дядями, отцом и охранниками Борисом и Антоном. Дедушка был занят пасекой и ехать с нами отказался, а прадед заявил, что он уже всю свою рыбу давно поймал, и пусть теперь молодежь отдувается, а он лучше отдохнет, покурит на заваленке, по-стариковски. «Ты ж не куришь, деда!» – сказал Генка. «Не курю!» – согласился прадед. «Еще до войны бросил! Не германской, отечественной! Значит, просто посижу, помечтаю, на солнышке погреюсь. Да и во дворе есть чем заняться. Забор вон давно поправить надо. То-се». Женщины тоже все остались в поселке. И рано утром мы отчалили на трех лодках вверх по реке Хор, к Сюкпаю. На рыбалке я был второй раз в жизни. И она сильно отличалась от той, которая случилась 2 года назад на Сырдарье с дедом Лешей и дядей Юзиком. Начать с того, что тогда рыбалка послужила прикрытием для гораздо более важного и опасного дела – добычи золота. Теперь же нам нужна была только рыба. Хариус, а если очень повезет – таймень. Напоенный августом, тайгой и рекой воздух, красивейшие виды и неспешный мужской разговор. О той же рыбалке, о семьях, работе, службе, лодочных и автомобильных моторах, гравий-генераторах и прочих технических новшествах, которые скоро войдут в нашу жизнь, политике, внутренней и международной, и многом другом. Даже о творчестве Высоцкого, магнитофонные записи которого, отвратительного качества, имелись у дяди Гены и Вити дома. «Ничего», — сказал я, когда зашла об этом речь. «Пришлю вам хорошие, чистые. Хотите?» Разговор случился вечером, когда мы доплыли до места, разбили палатку, и я поймал несколько своих первых хариусов. «Знаете ли вы, как ловить дальневосточного хариуса?» «Нет?» Сережа Ермолов не знал этого. А уж Кимрар Гели тем более. Но дядья научили. Берется удилище, которое вырезается прямо на месте из ровной длинной ветви ивы или орешника. Кору с ветви нужно снять. К нему привязывается длинная леска с крючком. Ни поплавка, ни грузила. Только мушка, которая вяжется на крючке из ниток и пряди собственных волос. В данном конкретном случае русых, Витькиных. Заходишь в болотных сапогах на перекат и забрасываешь мушку по течению. Потом просто держишь. Мушка прыгает по волнам на перекате. Хариус ее видит и хватает. Тут его нужно подсечь и подтянуть к себе. Другой рукой вытаскиваешь из воды, отцепляешь крючок с мушкой, суешь рыбину в сапог и снова забрасываешь снасть. Увлекательное и захватывающее занятие. А уж уха из хариуса – чистое объедение. Ешь и нахваливаешь, остановиться не можешь. За ухой взрослые пили водку, и даже мои охранники позволили себе по 100 грамм. Я не стал. Незачем. И так хорошо. «Конечно, хотим», – сказали дядья, когда я сказал им про чистые записи Высоцкого. «Можешь достать?» «Ага», – сказал я. «У меня записи прямо от него. Оригиналы, можно сказать. Попрошу переписать чисто. Есть люди». «Обалдеть», – сказал Витька. «Ты знаешь Высоцкого? Лично?» «Знакомы немного». Рассказывать об обстоятельствах нашего знакомства не стал, а дядья из деликатности не настаивали. Однако по глазам я видел, что их уважение к племяннику, и так немаленькое, выросло просто до небес. Вечерело, налетели облака гнуса, и жизнь сразу утратила значительную часть своих радужных красок. «Вот она, зараза, никакого спасения!» – вздохнул Витька и полез в рюкзак за мазью. «Мне мазь была не нужна. При встрече с комарами или, как сейчас, с гнусом, я слегка менял биохимическую настройку своего организма, и мелкие кровососы не подлетали ко мне ближе, чем на полметра. Однако тоже намазался, дабы не возникали лишние вопросы. После ухи неожиданно захотелось в туалет. Не мудрено. Надо было ограничиться одной миской, а я съел две. Газеты в Советском Союзе использовались разнообразно. В них заворачивали еду, посуду, книги и все, что угодно при необходимости. С их помощью разжигали костры. Они служили в качестве туалетной бумаги, скатерти и даже теплоизоляционного материала. Обложи тело газетами, натяни сверху одежду и не замерзнешь ночью в палатке. Из газет делали головные уборы, защищающие волосы от известки, краски и пыли при строительных работах, и козьи ножки, когда не было сигарет или папирос, а табак, наоборот, имелся. Кульки для семечек и мухобойки. Всего и не перечислить. Еще их читали, но это уже другая история. Так что я оторвал хороший кусок газеты и поднялся. «Отойду подальше. Надо», — сообщил. Мужчины, понимающе кивнули. Борис и Антон было поднялись вслед за мной, но я их остановил. «Сидите, еще не хватало, чтобы меня при этом деле в тайге охраняли». «Мазь от гнуса возьми», — посоветовал дядя Рюрик. «Задницу намазать». «И все остальное», — добавил дядя Гена. «Ничего, я быстро». «Ну-ну», — сказал Витька, единственный из дядьев, к которому в силу его молодости я обращался прямо по имени, без добавления дядя. «Если что, мы предупреждали». Папа ничего не сказал и только усмехнулся. Он знал, что комары меня не едят, но, видя, что я помалкиваю, тоже не стал распространяться на эту тему. Было еще достаточно светло, солнце заходило и все никак не могло зайти. Его огненный шар висел на западе, прямо над рекой, окрашивая воду в цвет расплавленного металла. Я отошел подальше, за кусты и деревья, нашел небольшую удобную полянку, снял штаны и присел. Там протекал хороший полноводный ручей, метрах в 15 от меня, падал в хор, журчал громко и мирно. Поэтому я и не услышал. Да нет, не поэтому. Просто расслабился. А тигры умеют подкрадываться бесшумно. Хотя не думаю, что этот трехметровый полосатый оранжево-белый красавец хотел ко мне подкрасться. Вероятно, он шел к ручью напиться. А тут, нате вам, человек на корточках и со спущенными штанами. Прямо скажем, встреча неожиданная для обеих сторон. Расстояние между нами – один его прыжок. А мне еще нужно встать и натянуть штаны. Да и куда бежать? Пусть даже в Арно, если за спиной совсем рядом мои дядья, папа и охрана. С подветренной стороны, поэтому тигр пока их не чует. Но это пока. Понятия не имею, как он ведет себя в подобной ситуации. Нападет или нет? У охраны два Макарова, пуколки для этого зверя, не остановят. У Рюрика в лодке есть ружье, но пока достанет. Я вошел в Арно и посмотрел тигру прямо в его желтые глаза. Тихо, тихо. Я не еда, а человек. Меня лучше не трогать, потому что человек опасен. Тигр едва слышно зарычал, обнажая острейшие белые клыки, величиной с палец. Неправильный подход. Попробуем иначе. Мы с тобой почти одинаковые. Только я на двух ногах и не полосатый. Я тоже хочу пить, но уступаю очередь тебе. Пей и уходи. Потом я попью и тоже уйду. Верхняя губа тигра снова поползла вверх. Глаза сузились. Хвост нервно дернулся влево и вправо. Снова не так. Ладно. Я сосредоточился и вошел в сознание зверя. Представил себе, что я – это он. Вот я стою на четырех лапах и смотрю на себя, сидящего на корточках со спущенными штанами. Воняет от меня, между прочим, абсолютно неаппетитно. Вот я разворачиваюсь, иду к ручью. Не торопясь, иду к ручью. Вот так. Лакаю чистую, холодную воду. Отлично. Теперь ухожу точно так же, как пришел. Мне больше здесь делать нечего. Малая часть меня, так я это ощущал, покинула сознание зверя и вернулась к себе. Не выходя из Арно, прислушался. Тигр уходил все дальше. Гигантские лопухи, дудник амурский, зверобой и прочие дремучие дальневосточные травы смыкались за ним, словно воды озера за лодкой. Все. Исчез. Я вышел из Арно, использовал газету по ее назначению, надел штаны и вернулся к костру. Солнце наконец зашло. Скоро окончательно стемнеет, мы попробуем поймать тайменя и можно укладываться спать. Завтра с утра еще Хариуса половить и можно плыть домой. Тайменя взять не удалось, не пришел. Может и к лучшему. Уж очень красивая и большая рыба, в рост человека. Я видел фото. Как-то жалко такую убивать. А мы ж не голодные, в конце концов. С другой стороны, интересный был бы опыт. Наверное. Про встречу с тигром я рассказывать не стал. Незачем. Даже прадеду не рассказал, хотя ему почему-то хотелось рассказать больше всего. Но вместо этого, за день до нашего отъезда в Москву, я спросил. «Деда, а прабабушка Устинья с рождения немая?» «Нет, говорила до 20 лет». «А что случилось?» «Белоказаки случились в ее селе в 21-м году. Семеновцы. Слыхал о таких?» «Слыхал». «Ну вот. Снасильничали ее, едва жива осталась. С тех пор не говорит и детей рожать не может. Она ведь моложе меня на 20 лет. Никто ее замуж не брал. Кому нужна немая, да еще и бесплодная? Я взял. С тех пор и живем вместе. Полвека уже. Почему, спрашиваешь?» «Могу попробовать ее вылечить. Не обещаю, что получится, но попробовать можно. Если вы оба не против, конечно». Прадед внимательно посмотрел на меня. Я спокойно встретил его взгляд. «Да», — сказал он. «Божий дар в тебе есть, внука, и немалый. Сейчас спросим». Когда Устинья узнала, чего мы хотим, из ее глаз побежали слезы. Она закивала и улыбнулась жалобной улыбкой, от которой у меня замерло сердце. Создатель, как же она настрадалась! И не нашлось ни одного психиатра на весь Советский Союз, который мог бы попробовать ее вылечить. Тот же лечебный гипноз земные врачи давно используют. Впрочем, о чем я? Тут и сегодня на всю округу один фельдшер. Случись что серьезное, надо в Хабаровск ехать. А уж 50 лет назад, когда гражданская только-только закончилась, и народ душили разруха и голод, не до психиатров было. Да и потом, когда только-только немного пришли в себя, Новая война, еще страшнее прежней, и снова нужно было выживать и сберегать семью. Потому что мой дед ушел на фронт, и бабушка с маленькими дядей Геной, Рюриком и моей мамой осталась одна. Убирать воспоминания о белоказаках из памяти Устиньи я не стал. Пусть помнит, это ее воспоминание, хоть и страшное. Но вот сделать его не таким страшным, а просто тем, что случилось давным-давно, более 50 лет назад. Красные победили. Те люди, которые сделали с тобой это, давно умерли. Их нет на свете. Мы все живем в советской большой красивой стране. А скоро страна станет еще краше. Мы будем жить еще лучше. Я тебе это обещаю, прабабушка Устинья. Хоть я и не кровный твой правнук, но я тебя люблю и хочу, чтобы ты снова говорила. Мы все хотим. Ты сама этого хочешь. Я это знаю. Так говори. Говори, родная. Начинай говорить сразу, как только проснешься. А проснешься ты утром в прекрасном настроении, отдохнувший, умоешься и спросишь меня, что я хочу на завтрак. Вареные яйца или хлеб с медом и молоком? Устинья уснула. Мы с прадедом вышли из избы, присели на заваленке. «Если получится, — сказал прадед, — век тебе буду благодарен, внука!» «Брось, деда, — ответил я, — это мы все должны быть тебе благодарны за жизнь». Наутро прабабушка Устинья заговорила, чем привела в радостное изумление все село. Спасибо прадеду и самой Устинье, они не стали распространяться, кто настоящий виновник этого чуда. Проснулась, мол, и заговорила. «Не зря мы Божьей Матери молились всю жизнь», – рассказывал прадед. «Излечила заступница!» И он истово крестился на восток, поскольку в Среднехорске не имелось даже завалящейся часовенки. Народ чесал в затылке. Верить в заступничество Богородицы могли себе позволить только старики. Остальным оставалось признать удивительный факт – проводить московских гостей и снова жить обычной жизнью. До поселка Хор добирались на моторках. Глиссер встал на серьезный ремонт, и Петрович не обещал рейсов раньше, чем через 3-4 дня. Ничего, дошли нормально. Попрощались с дядьями, и поезд с паровозом вскоре доставил нас в Хабаровск. Оттуда мы вылетели в Москву на уже знакомом Ту-114. Поскольку мы летели на запад, за солнцем, то прилетели в Москву ночью. В аэропорту нас ждали три черные «Волги» с охраной. Это меня удивило, потому что, как я думал, вполне хватило бы и двух. Но мало ли. В конце концов, мой статус растет. Эдак скоро кортеж будут всюду сопровождать. С мотоциклистами. Не, нафиг, никаких кортежей. Не дождетесь. Хотел сесть в одну машину с мамой, папой и Ленкой, но меня вежливо попросили сесть в другую. «Извините, Сергей Петрович», — объяснил коротко стриженный, широкоплечий и светлоглазый товарищ лет 40. В ладно сидящем итальянском костюме и при галстуке. «Протокол безопасности поменялся. Товарищ полковник, Надежда Викторовна и ваша сестра Лена поедут на другой машине и по другому маршруту. В мире неспокойно. Леонид Ильич велел усилить контроль, поэтому и охрану сменим. Борис с Антоном с вами 2 недели уже, у них внимание притупилось. Пусть отдохнут». Не знаю, что меня насторожило. Возможно, фраза Светлоглазова о том, что в мире неспокойно, и упоминание Брежнева. В мире всегда неспокойно, а Леонид Ильич всегда за усиление всяческого контроля. А тут еще и разные маршруты. Или пока мы отдыхали в тайге, что-то случилось, о чем я не знаю. Очень странно. И еще. Светлоглазый не представился. Это уже не просто странно. Это вопиюще странно. Я вошел в Арно, посмотрел на ауру Светлоглазого. Он врал. Врал и боялся. «Хорошо», — сказал я. «Подождите одну минуту». Расклад был такой. 3 машины с водителями и 4 охранниками в них. Светлоглазый передо мной. Моя охрана за мной. Дальше стоят папа, мама, Ленка и чемоданы. Я повернулся, приобнял Бориса и Антона, отвел их к родителям и сестре. Сказал внятным шепотом. «Борис, папа, мама, Лена, быстро в аэропорт. Ждите нас внутри. Чемоданы бросьте здесь. Борис, головой за них отвечаешь. Антон, ты со мной, прикрывай». «Эй!» – послышался сзади голос Светлоглазого. «Всем стоять на!» Договорить он не успел. «Нет, ребята, пока не научились тому же, что умею я, Нет у вас методов против Сережи Ермолова и тем более Кемрара Гели. Разве что внезапно в голову выстрелить из засады. Это да, поможет. Только не станете вы в мою голову стрелять. Я вам нужен живым. Я всем нужен живым. Пока, во всяком случае. Время привычно растянулось. Даже голубь, пролетающий с фонаря на тротуар, почти замер в воздухе, двигаясь еле-еле. А светлоглазым и говорить нечего. Он только думает дотянуться до пистолета, который спрятан у него в подмышечной кобуре. Но я уже рядом и бью его кулаком в открытое горло.